Когда Рот поднялся на достаточную высоту, Джексон спохватился, что снова, уже в который раз, слишком задержался вдали от дома. «Слушай, Рот, давай срежем 3 часика, это совсем не опасно, и мы будем в Руате утром, все только что встанут». «Ты же знаешь, лесы не любят шуток со временем». «Мы уж сколько оборотов этим пользуемся». «Шара все равно узнает». «Я уверен, она так обрадуется, что не станет сердиться, во всяком случае сегодня». Джексон покровительственно потрепал Рута по шее. «Со своей супругой я как-нибудь разберусь, ведь мы не собираемся обманывать Шару. Просто хочется в кои-то веки вернуться домой пораньше. Не такое уж это большое дело». «Ладно, так и быть. Хорошо, что я всегда знаю, какое у нас время». Но когда они оказались над Руатом, Джексон пожалел, что вернулся домой ранним утром. Холд был почти не виден из-за густой метели, которую нес гор пронизывающий ветер. «А еще лучше, что я всегда знаю, где нахожусь», — заметил Рут, изогнув шею и моргая, чтобы фасеточные глаза не попал в снег. «Ты видишь, где нам приземлиться, Рут? Мне как-то в голову не пришло узнать, какая здесь погода». Джексон прикрыл щеки руками, затянутыми в толстые перчатки, чувствуя, как даже через плотную летную тунику холод пробирает его до костей. Ноги, одетые в легкие брюки, как того требовало южное лето, заледенели, словно сосульки. «Мне тоже, — виновато ответил Рут, — потерпи еще пару секунд, я уже над самым двором». Он раскинул крылья и приземлился с необычно сильным толчком. «Извини, это сугроб виноват». Не теряя ни минуты, Джексон скатился со спины дракона, но путь к массивным дверям, ведущим в веер Рута, преграждали высокие сугробы. Пришлось отгребать снег, чтобы открыть одну створку. Затем Рут просунул внутрь передние лапы, поднатужился, и тяжелые створки распахнулись, сметая снежные наносы. «Входи, не мешкай!» — скомандовал Рут своему всаднику. Оказавшись в веере, где было не так холодно лишь потому, что сюда не проникали пронизывающие порывы ветра, дракон и всадник поспешили закрыть двери. Энергично растирая закоченевшие ноги, Джексон в припрыжку подбежал к большому очагу, где была приготовлена растопка. Пальцы не сгибались, так что ему с трудом удалось разжечь огонь. И вот уже веселое пламя жадно пожирает сухие дрова. Наконец-то можно согреться. «Вообще-то я не против холода», — сказал Джексон, снимая куртку и отряхивая ее от снега. «Просто такая резкая перемена после дивной погоды на Южном». «Мир говорит, что у Джерала сильная простуда. Шара не спала всю ночь и очень устала», — сообщил Рут другу, глаза его пожелтели, выдавая беспокойство. «В такую погоду маленькие дети часто простужаются», — ответил Джексон, хотя знал, что за эту зиму Джералу не здоровится уже не в первый раз. Бедняжка Шара совсем измоталась с ним, она никого из посторонних не желала подпускать к своему первенцу. «Иногда, Рут, я веду себя как последний дурак», — воскликнул он. «Ну почему во имя первого яйца Шара тоже не может перебраться на юг, жить там в тепле и покое и учиться у Айваса?» «Каким образом? Ведь ей нельзя лететь через промежуток, у нее скоро будет маленький». «Но она может приплыть на корабле, нужно только узнать у мастера Идаралана, когда он собирается на Южный, пусть захватит ее с собой, они уже много раз плавали вместе». Джексон на миг задумался. «Решено. Так я и сделаю». «Мы все перебираемся на Южный. В эту пору здесь не так много дел, и Брант отлично справится без меня». Ему сразу стало легче. И когда он отыскал в теплой спальне Шару, укачивающую их капризничающего сына, она отнеслась к его идее с таким же энтузиазмом. Так что вопрос о его неожиданном появлении даже не встал. А как только Джерола удалось укачать и положить в колыбель, Шара к восторгу Джексона доказала, как она счастлива видеть мужа дома, и в своей постели.